«Здравствуйте, гран-маман», — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Лиза. Гран-маман, я к вам с просьбой». «Что такое, Поль?» «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привести его к вам в пятницу на бал». «Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь». «Был ты вчера?» «Как же, очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая». «И, мой милый, что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чаю, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна». «Как постарела?» — отвечал рассеянно Томской. «Она 7 лет как умерла». Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием. «Умерла?» — сказала она. «А я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...» И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот. «Ну, Поль, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка?» И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышней. «Кого это вы хотите представить?» — тихо спросила Лизавета Ивановна. «Нарумова. Вы его знаете?» «Нет». «Он военный или статский?» «Военный». «Инженер?» «Нет». «Кавалерист». «А почему вы думали, что он инженер?» Барышня засмеялась и не отвечала ни слова. «Поль!» — закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман. Только, пожалуйста, не из нынешних». «Как это, гран-маман?» «То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников. Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских? А разве есть русские романы? Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли. Простите, гран-маман, я спешу. Простите, Елизавета Ивановна. Почему же вы думали, что Нарумов инженер?» И Томский вышел из уборной. Елизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки. Она принялась опять за работу и наклонила голову над самой конвою. В это время вошла графиня, совсем одетая. «Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать и поедем прогуляться». Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу. «Что ты, мать моя, глуха, что ли? — закричала графиня. — Вели скорее закладывать карету». «Сейчас, — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича. «Хорошо, благодарить», — сказала графиня. «Лизонька, Лизонька, да куда ж ты бежишь?» «Одеваться». «Успеешь, Машка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том. Читай вслух». Барышня взяла книгу и прочла несколько строк. «Громче!» — сказала графиня. «Что с тобой, мать моя, с голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку ближе. Ну?» Лизавета Ивановна прочла еще 2 страницы. Графиня зевнула. «Брось эту книгу!» — сказала она. «Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что ж карета? Карета готова, сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу. А что ж ты не одета? Сказала графиня. Всегда надо на тебя ждать. Эта матушка несносна. Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую. «Что это вас не докличешься?» — сказала им графиня. «Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду». Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке. «Наконец, мать моя!» — сказала графиня. «Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать?» «А какова погода? Кажется, ветер?» «Никак нет-с, ваше сиятельство, очень тихо-с», — отвечал камердинер. «Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку». «Ну, так и есть. Ветер. И прихолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться». «И вот моя жизнь», — подумала Лизавета Ивановна. В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. «Горек чужой хлеб», — говорит Данте, «и тяжелы ступени чужого крыльца». А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посидев в ее передней девичьей, делала, что хотела, на перерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которые никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть, как очень немногие. В свете она играла самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, когда не доставала визави, и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя с нетерпением, ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была 100 раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставив тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале.